экспертизы, сэр. Взгляните сами». «Ты уже закончил?» — поразился Квинси. «Так быстро?» «Но вы ведь сказали, что время не терпит», — пожал плечами Гафтенберг. «Поэтому я постарался уложиться в кратчайший срок». «Это похвально», — заметил Такер, раскрывая папку на первой странице. «Что там, капитан?» — спросил инспектор, вытягивая шею. «Сейчас посмотрим», — пробормотал Квинси. Щурясь, он приступил к чтению. Как и следовало ожидать, на рукояти револьвера нашлись отпечатки Кротовски. То же самое касалось и гоблинских ботинок. Помимо самого флориста, их совершенно точно касался несостоявшийся мертвец Бенджамин. С каждым прочитанным предложением Такер все больше убеждался, что Кротовский так или иначе причастен к обоим убийствам, а, возможно, даже и к трем, если учитывать нелепую кончину Кайла Месси, о которой, по счастью, ВР пока что ничего не известно. Квинси покосился на темного эльфа, который все еще безуспешно пытался заглянуть в папку через капитанское плечо. Сидит, прислушивается, высматривает, подмечает. Призвание всей жизни — исковеркивать судьбу другого копа. Тем, кто хоть однажды имел дело с внутренниками, не нужно объяснять, почему их офис находится в отдельном здании на севере Бокстона, в часе ходьбы от управления. Настоящий коп, оказавшись в одной комнате с ищейкой из ЭВР, испытывает абсолютно адекватное желание этого коварного соглядатая треснуть. Ах, как же манит запретный плод! Такер с явным трудом подавил желание отвесить Уинтеру подзатыльник и вновь углубился в чтение. Вода, вода, вода. Гафтенберг не изменил себе даже сегодня. И когда только успел налить столько? Загадка. С великим трудом Квинси продрался через пласты текста к долгожданному заключению и замер, его прочтя. Помимо отпечатков уже находящегося в розыске Бенджамина Кротовски, в подвале шестого дома по улице Святого Холлинза обнаружены также отпечатки Тайлера Гиллигана, детектива отдела убийств. Черным по белому было написано в нем. «Да ты что, ополоумел?» — воскликнул Квинси, в сердцах захлопнув папку. «Это же... Да это чушь какая-то! Коварство заключается в том, что поверить в это сложно лишь поначалу», — заметил Гафтенберг, подняв, наконец, взгляд от пола. «О чем идет речь?» — вклинился в разговор Кефри. Скрипя зубами, Квинси протянул черную папку инспектору. «Прочтите заключение». «Надо же!» — последовав наказу Такера, притворно изумился Дроу. «А это, случайно, не тот самый Тайлер Гиллиган, который занимался делом Кротовски?» «Два года назад». «Он самый», — мрачно подтвердил Квинси. «Стало быть, детектив отдела убийств наведывался в подвал, где скрывался ваш беглый мертвец?» — ухмыльнулся Кефри, пролистывая отчет в начало и скользя взглядом по строкам. «Как видите...» Желание влепить агенту ОВР звонкую оплеуху стало практически непреодолимым, но Такер не дослужился бы до капитанского чина, если бы все время шел на поводу у собственных вожделений. Если вдуматься, детектив Гиллиган действительно лучше других подходит на роль сообщника мистера Кротовски, вновь подал голос Адам. «В самом деле?» — спросил Квинси. «И почему же?» «Взять хотя бы убийство в петухах», принялся объяснять Гафтенберг. «Что, если детектив Гиллиган появился там вовсе не случайно? Что, если мы имеем дело с хорошо разыгранным спектаклем? Допустим, Кротовски и детектив Гиллиган заявляются в трактир, расправляются с тремя жертвами, после чего Кротовски преспокойно уходит, а детектив Гиллиган совершает звонок в полицейское управление, дабы отвести от себя всяческое подозрение». «Удивительно складно рассуждаешь», — проворчал капитан, «для человека, который обычно избегает выстраивать теории и делать выводы». Он вытащил из кармана сигаретную пачку и зажигалку. Адам невольно сморщился, предвкушая отвратную, тошнотворную вонь, но смолчал. Запретить капитану курить в собственном кабинете он, к сожалению, не мог. Квинси на мучение Гафтенберга внимания не обратил. Целиком и полностью погрузившись в невеселые думы, он жевал сигаретный фильтр и перебирал пальцами по столешнице. Что это, разоблачение или нелепое совпадение? Отпечатки Кротовски повсюду. Его вина практически неоспорима. Однако против Тайлера прямых улик нет. Следы на старом диване, из которого пружины наружу торчат. Вирм, да это вообще мог быть его старый диван. Допустим, пару дней назад Тайлер снес его на помойку, а Бенджамин с сообщниками утащил находку к себе в подвал. Однако события двухлетней давности никто не отменял. Если вспомнить, кто больше других ратовал за закрытие дела ввиду отсутствия криминальной составляющей, в подобные совпадения верится уже не так легко. В глубине души капитан мечтал, чтобы дверь кабинета внезапно распахнулась, и Тайлер втолкнул связанного по рукам и ногам Кротовски внутрь со словами: «Дело сделано, шеф». Но Квинси слишком хорошо знал жизнь, чтобы всерьез ожидать подобного развития событий. Скорее всего, отпечатки нашлись в подвале не случайно. Скорее всего, замечательный детектив Гиллиган, соблазнившись хрустящим долларом, продался шайке бандитов, решившей навести в городе свой порядок. Многие хорошие копы в погоне за большими деньгами растоптали собственной репутации точно никчемный окурок. Сколько таких было и сколько еще будет? Десятки, сотни, тысячи? А может, все еще хуже, и Тайлер приступил закон не ради денег, а ради преступной идеи? Может, поняв, что свод законов черники оставляет слишком много лазеек для мерзавцев, вроде Моукера и Хорника, он решился вступить в сговор с молодыми и дерзкими головорезами? Привет Кротовски и его банде. Надеясь с их помощью очистить Бокстон от укоренившейся в нем скверны? Впрочем, к верму романтику. Нынешнему поколению она не свойственна. Всем заправляют мертвые короли, которые смотрят на нас с купюр различного номинала. Довольно символично, кстати, что на 100-долларовой банкноте изображен Джентри по прозвищу Шизоправ. Его портрет служит своеобразным напоминанием того, что деньги и власть, приходящие с ним, могут свести с ума кого угодно. «Что планируете делать, капитан?» Голос ненавистного инспектора ВР вернул Такера в реальность. Покосившись на незваного гостя, Квинси выпустил в потолок сизую струю дыма и холодно заявил: «Задерживать и допрашивать». Судя по тону, миндальничать с детективом Гиллиганом Такер не собирался. Эмма, сгорбившись, сидела на своей кровати и растерянно смотрела на широкую спину бычары. Отвернувшись к двери, он, кажется, спал. Глаза его, по крайней мере, были закрыты. Все тело мелко подрагивало, а левый кулак постоянно сжимался и разжимался, но девушка старалась не обращать на это внимания. Когда она спросила у Арнольда, зачем его хотел видеть Бак, дворецкий вежливо ответил, что Хорник просил не распространяться на этот счет. Когда же хозяйка, раздосадованная его ответом, поинтересовалась насчет врача, Арнольд с загадочной улыбкой заявил: «Сегодня вечером мы постараемся раздобыть лекарство». Где и как, он, конечно же, не уточнил. Извинился, вышел из кухни, оставив Эмму наедине с недоумением. Последнее, что она от него услышала: «Все наладится, миссис Хорник. Не стоит переживать». «Ну, конечно, это ведь так просто. В конце концов, он всего лишь ваш муж». «И что, что он болен? Это ведь такие мелочи. Все наладится, миссис Хорник, не волнуйтесь». «Может быть, стоит набраться смелости и все-таки позвонить в клинику?» — думала она, глядя на трясущегося Бака. Просто сидеть и смотреть на его страдания было невероятно трудно, однако Эмма помнила о словах Арнольда и терпеливо ждала вечера, надеясь, что дворецкий не лукавил насчет лекарства. «Милый, милый Бак!» — прошептала Эмма и заплакала, не в силах больше сдерживать слезы. Он слышал ее, слышал, но не мог повернуться, не мог даже раскрыть глаз или поднять руку, чтобы привлечь ее внимание. Однако, несмотря на все это, у него был маленький, даже скорее совсем крохотный, но все же повод для радости. С превеликим трудом Бак отвоевал у таинственного вируса левую кисть и, воодушевившись этой удачей, с утроенной энергией продолжил борьбу. Теперь его целью была вся рука. «Разрешите, шеф?» Постучав, я приоткрыл дверь капитанского кабинета и заглянул внутрь. Квинси, завидев меня, едва сигаретой не подавился. Закашлявшись, он поспешно вырвал дымящийся бычок из губ и воткнул его в холм других окурков, украшавший пепельницу. Темного эльфа, восседающего на стуле в углу и с нелепой улыбкой глядящего на меня через тонкие стекла очков, я никогда прежде не видел, но его хитрая морда сразу же вызывала у меня страстное желание разочек по ней съездить. «А дело меж тем становится все интересней, правда, капитан?» — хохотнул Дроу, косясь в сторону мрачного, словно грозовая туча Такера. Не обращая внимания на смеющегося незнакомца, я вошел внутрь и плотно закрыл за собой дверь. Похоже, мои худшие опасения подтверждались, однако лезть на рожон все равно не стоило. «Что с вами, шеф?» — спросил я, уже примерно зная, что услышу в ответ. «А ты, мать твою, будь-то не знаешь!» — зло воскликнул Такер, от переизбытка чувств грохнув кулаком по столу. «Твои отпечатки нашли в логове банды Кротовски. Не хочешь объяснить, как они там оказались?» «Если вы говорите о логове, который находится в подвале шестого дома по улице Святого Холлинза, — сдержанно произнес я, — то я был там сегодня утром. Оба, и капитан, и незнакомец, выпучив глаза, уставились на меня, словно из детектива Гиллигана я внезапно превратился в дракона. Они, вероятно, думали, что я буду упираться до последнего, и поэтому мой утвердительный ответ поразил их до глубины души. Втайне надеясь на лучшее, я, тем не менее, вполне допускал, что под давлением капитана, мэра и короля старый брюзга Гафтенберг сможет справиться куда быстрее, чем обычно, и поэтому заранее попытался придумать сносную отговорку. Когда я, побеседовав с вами этим утром, вышел за двери управления, на меня напали и оглушили. Я коснулся достопамятной шишки на голове. Очнулся я уже в подвале, на старом диване с торчащими изнутри пружинами. Удивительно, но кроме меня никого вокруг не было. Наверное, у похитителей нашлись дела поважнее, чем сторожить пленного детектива. «Почему же, когда мы вскрыли дверь и вошли внутрь, тебя там не оказалось?» Подозрительно сощурился Такер. «По счастью, я смог освободиться от пут и сбежать через вентиляционную шахту», — объяснил я, — «которая соединяет подвалы этого дома и того, что стоит, через дорогу». «Допустим, все, что ты сказал, правда», — произнес Квинси, задумчиво глядя на меня. «Но тогда где ты пропадал все это время? Почему не пошел в управление сразу, как выбрался? Почему даже не позвонил?» «Я хотел, но телефонного автомата поблизости не оказалось. А в управлении я добирался окольными путями, поэтому и вышло так долго». В кабинете воцарилась тишина. Такер и Дроу задумчиво смотрели на меня. Я же уставился в стену позади их спин, не решаясь пересекаться взглядом ни с тем, ни с другим. Версия моя была недостаточно правдоподобной, чтобы тут же забыть о любых подозрениях, но я надеялся, что вкупе с моей безупречной репутацией она позволит мне избежать каких-либо серьезных последствий. Как выяснилось, не учел я одного, того, что в кабинете Такера, помимо самого капитана, окажется улыбчивый темный эльф в стильных очочках. «Все это белыми нитками шито», — заявил он, качая головой. «Нет никаких доказательств того, что вас доставили в подвал против вашей воли». «Как нет и доказательств обратного», — парировал я, с неприязнью посмотрев на него. «Да и вообще, сэр, прежде чем требовать от кого-то каких-либо доказательств, не лишним было бы представиться». «Инспектор Кефри Уинтер, отдел внутренних расследований», смерив меня презрительным взглядом, назвался очкарик. «Чего и следовало ожидать», — беззастенчиво хмыкнул я. Злобно сверкнув глазами, Кефри повернулся к капитану и холодно заявил. «Пусть прямых доказательств вины детектива Гиллигана нет, его история кажется мне крайне сомнительной. Если он и впрямь находился в плену неких бандитов, якобы сообщников Кротовски, то почему не вышел на связь сразу после чудесного освобождения? В конце концов, он действительно мог воспользоваться телефоном или же поймать такси и приехать в управление на нем. История про окольные пути больше смахивает на дешевую отговорку. Да и зачем злоумышленникам понадобился мистер Гиллиган, если они забыли о нем, едва привезли в подвал? Зачем вас похитили, детектив? Не знаю. Мне об этом как-то не сообщили. Вот это и странно, кивнул Уинтер. Странно, что не сообщили? Ядовито поинтересовался я. Странно, что украденного полицейского не допросили сразу по приезде в подвал. Вряд ли можно винить детектива в идиотизме похитителей, заметил Такер. Это верно. Но ведь пока что мы не знаем, с чем имеем дело, с их идиотизмом или с ложью детектива Гиллигана, сказал темный эльф, сверля меня взглядом. И поэтому я считаю, целесообразно будет временно отстранить детектива Гиллигана от расследования и поместить его в тюремную камеру до выяснения обстоятельств дела. «Что значит в камеру?» — возмутился я. «На каком основании?» «На основании улик, найденных в логове Кротовски», — безучастно ответил Дроу. «Тайлер — мой лучший детектив», — произнес Такер угрюмо. «Вы уверены, что в этом есть необходимость?» «Уверен», — ответил Кефри без тени сомнения. «В таком случае мы, по крайней мере, будем спокойны за наши тылы. Что до самого детектива, то арест ему никак не навредит. И даже более того, если он все-таки говорит правду, в чем я, признаться, крайне сомневаюсь, стены тюрьмы уберегут его от нового похищения бандитами». Квинси перевел на меня преисполненный грустью взгляд и нехотя сказал: «Выворачивай карманы, Тайлер». «Шеф!» — раздосадованно протянул я, однако он был неумолим. «Выверни карманы!» — потребовал Такер, и в голосе его на сей раз отчетливо слышны были металлические нотки. Поняв, что отпираться бесполезно, я сдался. Звякнув на стол, неуклюже плюхнулся жетон. Рядом легли часы, револьвер, бумажник и моток веревки. Стальной ободок призыва я решил пока оставить за пазухой, боясь, что его появление может вызвать ненужные вопросы. «Оставил на память?» — уточнил Кефри, кивнув в сторону веревки. Капитан покосился в сторону сияющего инспектора, однако смолчал. «Что дальше?» — спросил я, проигнорировав колкость Уинтера. — Позвать Роксбери, чтобы надел на меня браслеты и проводил в камеру? — Сам справлюсь, — глухо отозвался капитан. Из верхнего ящика стола он вытащил видавшие виды наручники, затем, кряхтя, поднялся из кресла и, подойдя ко мне, велел: — Вытяни руки перед собой. — Это не поможет, шеф, — сказал я тихо, так, чтобы меня услышал только он. — Прости. Одними губами прошептал Такер и скосил глаза в сторону инспектора Уинтера, который с благодушной улыбкой наблюдал за моим арестом. Этому Дроу очередной пойманный коп, как бальзам на душу. Пусть мою вину еще предстоит доказать, но я уже в кандалах, а вскоре кажусь и за решеткой. И вот тогда можно будет не торопиться, давить потихоньку, пока я сам во всем не сознаюсь. Ищейку ведь не волнует, что у нас на эту утомительную волокиту просто нет времени. Хуже всего то, что даже капитан Такер, глава полицейского управления, не может противиться решению банального инспектора АВР, потому что тогда он тоже окажется под подозрением. Квинси похлопал меня по карманам, дабы убедиться, что я не припрятал там ножик или гвоздь, после чего указал на дверь. «Вперед, Гиллиган! Тюрьма ждет!» Когда я вышел из кабинета, сверкая металлическими браслетами, десятки взглядов тут же вцепились в меня. Были среди них осуждающие, были сочувственные и раздраженные, но больше всего было, конечно же, недоуменных. «Давай, Тайлер!» — капитан легонько подтолкнул меня в спину. «Чем быстрее покончим с этим, тем лучше. Дел и так по горло, сам знаешь». Я не спорил. Дел действительно хватало. Мы покинули управление и отправились в тюремную пристройку. Проводив меня в одиночную камеру, Такер закрыл решетчатую дверь на ключ и только тогда снял наручники. «И сколько мне придется тут сидеть?» — потирая запястье, спросил я. «Этот вопрос тебе стоит задать инспектору Уинтеру», — ответил Такер, устало посмотрев на меня. Происходящее немало утомило даже его, человека, который на своем веку повидал всякого. Еще утром никто из нас не думал, что к 3 часам дня мы окажемся по разные стороны от тюремной решетки. Квинси не знал, виновен ли я, а я, признаться, и сам этого не знал. Все было бы куда проще, если бы 10 лет назад Шар признал меня некромантом и я отправился в Дикий край, где до конца своих дней упражнялся бы в оживлении мертвых, борясь с лютыми морозами и лесными хищниками. Возможно, та судьба подошла бы мне больше. Но это, конечно, лишь догадки, домыслы. Никто не может знать наверняка, что бы сейчас происходило с Гиллиганом-некромантом, но Гиллиган-коп совершенно точно попал в крупный переплет и теперь вынужден отдуваться по полной. Остается только уповать на здравый смысл темного эльфа, который пока что не производит впечатлений друга всея полиции, и надеяться, что коллеги не станут проверять квартиру моей бедной тетушки, иначе наша с Беном некроманская связь перестанет быть тайной. «Так что, какие у вас на меня планы?» — спросил я, повернувшись к Дроу. «К завтрашнему утру я подготовлю список вопросов, и мы с вами побеседуем в здешней допросной», — пояснил Уинтер непринужденно. «После этого мною будет принято решение по вашей дальнейшей судьбе. О возвращении в строй, разумеется, речи пока что не идет, но, возможно, мы позволим вам покинуть тюрьму и вернуться домой. Не обязательно, но возможно. Все зависит от нашего грядущего разговора». «Думаю, чтобы возможное стало возможным, — криво улыбаясь, сказал я, — вы должны заранее предоставить мне список правильных ответов на ваши вопросы. Это, конечно, невозможно, но я рад, что вы еще способны шутить. До завтра, мистер Гиллиган». Кефри развернулся и пошел к двери, ведущей наружу. «Пойдемте, капитан, нам с вами есть что обсудить». Вздохнув, Такер устремился следом за остроухим. Уже на пороге он оглянулся через плечо и, ненадолго задержав на мне рассеянный взгляд, вышел из пристройки. Седобородый надзиратель, кажется, его звали Гарри, тут же закрыл за ними, и уличный шум разом стих. Бессильно опустившись на корточки, я тоскливым взглядом окинул камеру. В лучшем случае мне предстоит провести в ней одну ночь, в худшем — десятки. Пока что у них есть только отпечатки, найденные в подвале Кротовски, и с такими уликами они меня даже в суд не затащат. Но авторитет уже подорван, репутация запятнана, и свобода, столь необходимая мне для поисков утраченной руки Бена, теперь ограничена 3 стенами и решетчатой дверью. «Эх, и как же вас угораздило, сэр!» — услышал я горестное бормотание. Повернув голову на голос, я увидел Гарри. Старик стоял в паре футов от решетчатой двери и с грустью смотрел на меня. С таким лицом ребенок наблюдает, как Санта-Клаус, только что навещавший его в комнате, снимает фальшивую бороду и превращается в папу. С этого дня малыш больше не верит. «Все это досадное недоразумение, Гарри», — мотнул головой я. «Я не виновен». «Надеюсь, что так, сэр. По крайней мере, мне это бы очень хотелось». «Все разрешится, вот увидишь», — заверил я. Он кивнул и, кашлянув кулак, побрел к столу, позволяя мне вновь остаться наедине с беспокойными моими мыслями. Усевшись, старик устало зевнул и спросил. «Надеюсь, вы не осудите меня, если я маленько вздремну. Умаялся за день, знаете ли». «Ради Хорста, конечно же, спи», — фыркнул я. «Странно, что ты вообще спрашиваешь. Я ведь сейчас всего лишь подозреваемый». «Но при этом вы по-прежнему офицер полиции», — покачал головой старик. «И кто бы там что ни говорил, выдающийся сыщик». Он закрыл глаза и, свесив голову на бок, задремал, а я так и остался сидеть, глядя в стену напротив. «Знал бы ты, Гарри, какими методами я пользуюсь, разыскивая очередного убийцу. Правда, она ведь лишь мне известна, да еще Бену, который до сих пор ошивается в мире живых лишь благодаря моему тайному увлечению. Другие видят лишь результат. Но большинство логических цепочек я выстраиваю не на тех данных, которыми меня почует Гафтенберг. Мне известно больше, чем любому, ведь я обладаю уникальной возможностью напрямик спросить убитого, кто его убил. После этого остается лишь связать то, что у меня есть, с тем, что у меня появилось после визита в морг. Я всегда считал, что важен только результат. Главное, чтобы работало, а как это получается, дело десятое. Однако последняя неделя показала, чего я стою. Едва негодяи отобрали возможность вызнать у жертвы приметы убийцы, вся моя хваленая удача мигом улетучилась. Я никак не мог взять в толк, то ли все знания, полученные в академии, со временем забылись мной за ненадобностью, то ли я изначально ничего не умел и на роль полицейского детектива не годился вовсе. Приходит время, когда ты должен посмотреть правде в глаза. Чем дальше, тем больше уверялся я в том, что занимаю чужое место. Мои способности детектива, как верно заметил Бен в нашем недавнем разговоре, существенно уступали талантам некроманта. Какое-то время я выкручивался за счет последних, но везение не могло продолжаться вечно. Ты мухлевал, Гиллиган, и вот он, логичный финал. Мошенник оказался за решеткой. И все бы ничего, если бы у меня не оставалось дел снаружи, дел, которые никто, кроме сыщика-некроманта, не мог довести до логического завершения. Я должен найти ублюдков, похитивших руку Кротовски, должен прижать их к стенке раньше, чем копы доберутся до Бена. Но вместо этого сижу за решеткой из-за нелепой прихоти инспектора Уинтера и злобно скреплю зубами. Не зная, чем себя занять, я улегся на нары и уставился в серый потолок камеры. За окном зашумел дождь. С каждой секундой капли падали на мостовую все чаще. Сверкнула молния, а вскоре подоспел и гром.